Глава 29. Хана тебе, пугало! Именно с таким боевым выкриком Грибовский оттолкнулся от стены и, взмыв под самый свод гномьей пещеры, замахнулся огромным мечом. Тем самым, который несколько месяцев назад Алекс спутал с железнодорожным рельсом, прикрученным к рукояти с гардой, чем-то напоминающей голову козла с витыми длинными рогами. В том, что поляк действительно являлся эспером, сомневаться уже больше не приходилось. В месте, где он оттолкнулся ногой от стены, осталось углубление, в котором отчетливо узнавался отпечаток его стопы. Перед самым ударом, когда меч уже почти коснулся головы демона, закутанного в саван, Грибовский что-то нажал на рукояти, и вдоль всего лезвия вспыхнуло белое пламя, причем явно не магическое, так как даже на таком почтенном расстоянии Дум ощущал неприятный привкус металла на кончике языка. Явный признак адамантия. «Пёс магов». Из-под савана раздался нечеловеческий голос. Демон разбахнулся своим жутким посохом и направил его в сторону Грибовского. «Бля...» С навершия магического оружия в поляка ударила струя хаотического огня. Алекс уже буквально наяву видел, как поток демонической магии превращает гвардейца меньше, чем в горстку пепла. Но, что удивительно, этого не произошло. Вокруг Грибовского вспыхнуло серебристое свечение, напоминающее чем-то доспехи, как если бы последние выковали не из стали, а из прозрачной эфемерной субстанции. Поток демонического огня, который, по идее, должен игнорировать любую магию, врезался в этот странный покров и, не пробив его, окутал непроглядным маревом. Следующее, что увидел Алекс, это как отпечаток стопы на стене расширяется и принимает очертания тела поляка. Сам же Грибовский, потеряв сознание, в прямом смысле отлепившись от стены, упал на пол. «Эй, ублюдок!» Демон повернулся на окрик Дума, чтобы запечатлеть то, как Алекс выпускает магию с обеих рук. Вправо с его посоха сорвался сгусток чистой тьмы, опутанной нитями хаоса, даже не заклинание, а чистая магия, энергия, вытянутая из источника. В левой же у него был зажат железный прут с навершием в виде ледышки, внутри которой плясало жаркое пламя. Объект – жезл холодного огня. Ранг изделия – Си. Максимальная выработка УЕМ – 750. Стихии – лед, огонь. Тот самый артефакт, к которому относительно недавно лысый гном угрожал Алексу. И в чем плюс артефактов, их магию может использовать любой, вне зависимости от предрасположения к цвету. Так что одновременно с потоком тьмы и хаоса с левой руки Алекса в полет вырвалось вьюга. Острые ледяные иголки пронзали стены и ту рухлядь, в которую превратились офис и кузня Бромбурда. Огонь, танцевавший среди снега и льда, уничтожал то, что еще оставалось лежать на полу. Плавился камень, со стен стекала лава, песок превращался в стекло. Ртуть испарялась, заполняя воздух ядовитыми парами. «Бесполезно», — прогудел демон. Он вновь вонзил посох перед собой и произнес что-то такое, чего у Дума из ушей потекла кровь. Не от силы, которая была заключена в древнейшем из языков, на котором говорили ангелы и демоны, язык чистейшей магии, а от самих слов, столь чуждых слуху смертного. Что-то закружилось вокруг фигуры в балахоне, что-то, что вселяло ужас даже в душу черного мага, видевшего в своей жизни такое, чего другие превращаются в немых безумцев. А это что-то с жадностью голодного упыря поглотило магию Дума. Оно пожрало тьму, которая исчезла в его чреве, как дешевая закуска. Оно уничтожило нити хаоса, порвав их на лепестки невидимого пламени. Лед обернулся испарившейся водой, чей пар смешался с парами ртути. А огонь угас, обернувшись чем-то даже более холодным, чем недавний лед. «Ты силен, но недостаточно». Жуткая воронка, в которой смешались очертания всего самого ужасного, что только может увидеть глаз человека, исчезла. На ее месте вновь стоял демон в балахоне. С его рук сорвалась красная лента. Она ударила Алекса по груди, и того отшвырнула на несколько метров, протащила по горячему полу и ударила противоположную стену. Крик боли сорвался с его разбитых губ. Кровь струйкой потекла изо рта, и куда резвее она побежала из рассеченной груди. Глупо было предполагать, что в поединке магического искусства один на один он сможет одолеть демона-колдуна. Будь тот хоть в 10 раз слабее, а Алекс в 10 раз сильнее. На стороне убийцы и самой бездны целые эоны опыта. Этот демон бился магией еще в те времена, когда не существовало не то что Земли, а самой Солнечной системы и, может быть, Млечного Пути. Причем бился он с противниками куда могущественнее и опаснее, чем какой-то человек. А знаешь, что изобрели с тех времен? Приняв полулежачее положение, Алекс оперся спиной о стену. Он, говоря так, будто продолжая собственные мысли, щелкнул пальцами. Те самые крупицы магии, что остались в его источнике, исчезли, давая рождение 3 мутным пеленам. Каждая из них окутала свою цель. Грибовского, едва способного шевелить глазами, застывшего от ужаса Бромборда и непосредственно самого Дума. «Это не остановит...» «Зиппо!» — перебил Дум. «И школьный курс физики». Щелкнув зажигалкой, Алекс швырнул ее прямо в облако гремучей смеси из ртутного и водяного паров, каменной крошки, металлической стружки и дьявол знает чего еще. Адские колокола зазвучали в голове Алекса, когда прямо в центре овального, запертого со всех сторон помещения, развернул свои горячие объятия объемный взрыв. Языки безумного пламени мгновенно пожрали весь кислород, который только смогли найти. А когда этого не хватило, то взрывная волна разворошила завал, впуская в помещение все больше пищи для огня и реакции. Один взрыв превратился в череду непрекращающихся вспышек. Взрывные волны одна за другой били по стенам и потолку, пока не слились в единый мощный порыв. Грохот стоял такой, словно прямо по Алексу ехал поезд метро, в котором играли все самые известные рок-группы былого и настоящего разума. Камни, пламя, пыли. Все это смешалось в какой-то невероятной феерии, пока, наконец, не стихло гробовой тишиной. Я лишь изредка нарушала эхо от камня, падающего на другой камень. Дум с трудом окровавленными пальцами протер глаза. Он надеялся увидеть ночное небо и звезды, но это же Хайгарден. От смога здесь не было видно даже света из окон 7-го этажа, чего уж там про звезды. Часть пола магазина, служившего прикрытием Бромворду, обвалилась. Вместе с ней провалилась и крыша лавки. От 4 стен уцелело лишь 2 несущих. И в целом, если смотреть снизу вверх, то вся лавка все для охоты и рыбалки превратилась в какой-то жуткий архитектурный скелет. Стены с прилипшими к ним кусками пола, торчащая арматура, свисавшими змеями искрящие провода и вода, льющая в подвал пещеру из покореженных труб. Где-то вдалеке уже кричали сирены пожарных и полицейских машин. Такое происшествие не станут игнорировать даже в Хайгардене. «Грибовский?» — окликнул Дум. Ответом ему была лишь тишина, эхо от каменных обломков и шум падающей воды. «Грибовский, мать твою за...» «Не трогай мою маму!» — донеслось откуда-то из-под завалов в дальней части подвала. «Ты там как?» «Жить буду, но здесь крайне темно. Воздуха, дышать не видно». Алекс не стал разбираться, шутил ли гвардеец, или при взрыве защита Алекса дала слабину, и Эсперу нехило так прилетела по кумполу. В данный момент Дума куда больше заботила, как бы это странно ни звучало, особенно учитывая их последнюю встречу, благополучие гнома. «Бромворд! Эй, Броми!» «Тоже живой!» — прозвучало где-то совсем рядом. Алекс облегченно выдохнул. «Только ненадолго».